16 марта 2002 года на рассвете был обнаружен новый труп. Жандармы вызвали Поля в 5 утра. Тело нашли мусорщики в канаве рядом с больницей Сен-Лазар. Кирпичное здание на задах бульвара Мажента. Оно давно пустовало. Поль приказал, чтобы час никого не пускали. Схватил куртку и полетел на место преступления. Там не оказалось ни агентов, ни полицейских машин с мигалками. Ничто не отвлекало его от осмотра. Настоящее чудо. Он попытается отыскать след убийцы, вынюхать его запах, его присутствие, его безумие. Поля ожидало новое разочарование. Он надеялся найти материальные свидетельства, нечто особенное, подпись убийцы, а увидел просто труп, брошенный в бетонном желобе. Бескровное тело со следами страшных пыток и обезображенным лицом, под гривой волос цвета желтого воска. Поль понимал, что очутился в ловушке, что помощи он не дождется ни от мертвых, ни от квартала. Он уехал, побежденный, отчаявшийся, решив не дожидаться полицейского фургона, и отправился на улицу Сен-Дени, наблюдать за пробуждением маленькой Турции. Торговцы открывали лавки, рабочие торопились в мастерские, тысяча и один турок шли навстречу своей судьбе. Как по наитию пришла уверенность, убийца прячется именно здесь. В эти непроходимые джунгли он вернулся в поисках убежища. В одиночестве у Поля не было ни малейшего шанса отыскать зверя. Ему требовался проводник, разведчик. В штатском Жан-Луи Шифер выглядел лучше. Он облачился в охотничью куртку оливкового цвета, вельветовые брюки чуть более светлого зеленого цвета и тяжелые ботинки в стиле чорч, блестящие, как коричневые каштаны. Одежда придавала ему некоторую элегантность, не скрывая мощной фигуры. Все в этом коренастом, широкогрудом и кривоногом человеке дышало силой, уверенностью и жестокостью. Такому полицейскому ничего не стоит выдержать отдачу табельного манурена 38-го калибра. Словно бы прочитав его мысли, Цифер поднял руки. «Можешь обыскать меня, малыш. Пушки нет». «Очень на это надеюсь», — бросил в ответ Поль. «Здесь только один действующий полицейский. Не забывайте об этом. И я вам не малыш». Шифер по-клоунски щелкнул каблуками. Поль не улыбнулся в ответ. Он открыл старому сыщику дверцу, сел за руль и рванул с места, отбросив сомнения. За всю дорогу Шифер не произнес ни слова. Он был погружен в изучение фотокопий документов. Поль выучил наизусть каждое слово досье. Он знал все, что можно было узнать о неопознанных телах, которые про себя называл телами. На подъезде к Парижу Шифер обрел, наконец, дар речи. «Осмотр места преступления ничего не дал?» «Ничего». «Эксперты не нашли ни следов, ни отпечатков?» «Ничегошеньки». «На телах тоже ничего?» «На них в первую очередь». «Судебный медик считает, что убийца обрабатывает трупы промышленным моющим средством, дезинфицирует раны, моет волосы, чистит ногти». «Что дал опрос людей?» «Я же сказал, что допрашивал рабочих, торговцев, шлюх и мусорщиков вокруг каждого места преступления, даже бродяг. Никто ничего не видел». «Твое мнение?» «Думаю, убийца разъезжает на машине и выбрасывает тела при первой же возможности, на рассвете. Молниеносная операция». Шифер перелистывал страницы. Дойдя до фотографии убитых, он спросил. «У тебя есть какие-нибудь идеи насчет лиц?» У Поля перехватило дыхание. Он ночи напролет размышлял об этих ранах. «Существует несколько возможностей. Первое — убийца просто путает след. Потому что жертвы его знали, и их знакомые, если бы таковые нашлись, могли бы на него указать. Тогда почему он не расплющил им пальцы и не выбил зубы? Да потому что они нелегалки, нигде не зарегистрированы». Цифер кивнул, показывая, что согласен с таким выводом. «Ладно, а вторая возможность?» «Мотив скорее психологического характера. Я прочел уйму книг на эту тему. Психологи считают, если убийца разрушает органы опознавания, он знаком со своими жертвами, не может вынести их взгляд. Он уничтожает их человеческий статус, превращая в предметы. Шифер снова принялся листать документы. Я не слишком-то верю во все эти психоштучки. Третья возможность. У убийцы вообще проблемы с лицами. Что-то в облике этих рыжих женщин пугает его, напоминает о травме, которую он пережил. Он должен не только убить их, но обязательно изуродовать. Я считаю, что эти три женщины были похожи между собой. Их лица стали спусковым механизмом его срывов. Еще туманнее. Вы не видели трупов. Поль невольно повысил голос. Мы имеем дело с больным человеком, с психопатом чистой воды. Мы должны понять диапазон его безумия. А это что? Он открыл последний конверт с фотографиями античных скульптур. Головы, маски, бюсты. Поль самолично вырезал эти картинки из музейных каталогов, туристических гидов и журналов «Археология» и «Вестник Лувра». «Это моя идея», — пояснил Поль. «Я обратил внимание, что порезы на лице напоминают трещины и выемки в камне. Кроме того, отсеченные носы, отрезанные губы и спиленные кости похожи на повреждения, которые время наносит памятникам. Я сказал себе, что убийца, возможно, вдохновляется античными статуями». «Ладно, давай посмотрим». Поль почувствовал, что краснеет. Его идея, конечно, была притянута за уши. Он, несмотря на тщательный поиск, не нашел ничего, даже отдаленно похожего на увечья, нанесенные телам. Тем не менее он выдохнул. Возможно, эти женщины для убийцы — богини, которых он почитает и ненавидит одновременно. Я уверен, что он турок и по уши завяз в средиземноморской мифологии. У тебя слишком богатое воображение. Вы сами никогда не шли за интуицией? Я только интуицией всегда и руководствовался. Но знаешь, все эти психоистории слишком уж субъективны. Правильнее будет сконцентрироваться на технических проблемах нашего парня. Поль взглядом дал понять, что нуждается в разъяснениях, и Шифер продолжил. Нам нужно понять, как он действует. Если ты прав, если эти женщины действительно нелегалки, значит, они мусульманки. И не стамбульские красотки на высоких каблуках. Крестьянки, дикарки, которые ни слова не говорят по-французски и ходят по стеночке. Чтобы приручить таких, их нужно знать. И нужно говорить по-турецки. Наш убийца, возможно, хозяин мастерской, торговец, комендант общежития. Так, теперь о распорядке дня. Эти работницы почти все время проводят под землей, в подвалах, где обустроены подпольные мастерские. Убийца вылавливает их, когда они выходят на белый свет. Когда? Как? Почему эти шарахающиеся от собственной тени женщины соглашаются пойти с ним? Ответив на эти вопросы, мы возьмем его след. Поль был согласен с Шифером, но все эти вопросы свидетельствовали лишь о том, как мало они знают. Предположения можно строить какие угодно. Шифер задал ему следующий вопрос. «Полагаю, ты проверил все подобные убийства?» «Я сверился с новой картотекой Шардона и с базой данных жандармов. Говорил со всеми парнями в уголовном розыске. Во Франции никогда не случалось ничего, даже отдаленно напоминающего подобное безумие. Я искал в турецкой диаспоре, в Германии — ноль. А в Турции?» «Аналогично». Шифер зашел с другого конца. Он явно хотел учесть все возможности. «Ты увеличил количество патрульных в квартале?» «Я договорился с Монастье, шефом Луи Блан. Мы усилились, но скрытно. Не хватает только еще посеять панику в этой зоне». Шифер расхохотался. «Не будь наивным, дружок. Все турки давно уже в курсе». Поль проглотил обиду. «Ну, во всяком случае, нам пока удается сбить со следа журналистов. Для меня это единственная возможность продолжать расследование в одиночку. Если вокруг дела поднимется шум, Бомарзо пустит по следу других ищеек. Пока что это турецкая история, и всем на нее насрать. Никто не дышит мне в затылок».

походила на античную крапильницу. От пузырившейся воды исходил аромат эвкалипта. Он должен был перебивать запах мертвой плоти и формалина. Полицейский обмакнул пальцы в воду. «Все это меня не молодит». В этот момент они услышали шаги доктора Клода Скарбона. Шифер обернулся. Взгляды врача и бывшего полицейского встретились, и Поль мгновенно понял, что они знакомы. Он звонил врачу из дома престарелых, но ничего не сказал ему о новом партнере. «Спасибо, что пришли, доктор», — поздоровался он. Скарбон коротко кивнул, не отводя взгляда от лица Шифера. Он был в темном шерстяном пальто и держал в руке тонкие лайковые перчатки. Скарбон был стар, очень худ и постоянно моргал, так, словно очки на кончике носа были для него совершенно бесполезны. Густые гальские усы делали его голос похожим на голоса актеров из довоенных фильмов. Поль сказал, кивнув на своего спутника. «Разрешите вам представить?» «Мы знакомы», — перебил его Шифер. «Привет, доктор». Не отвечая, Скарбон снял пальто, надел висевший в одной из ниш халат, потом натянул тонкие резиновые перчатки, бледно-зеленый цвет одежды прекрасно гармонировал с синим цветом комнаты. Наконец он отдернул простыню. Запах разлагающейся плоти мгновенно заполнил все пространство зала. Поль невольно отвел глаза. Когда мужество вернулось к нему, он взглянул на секционный стол и увидел тяжелое, белое, наполовину скрытое простыней тело. Шифер стоял в проеме ниши, надевая хирургические перчатки. На его лице не было и тени замешательства. На стене за его спиной висели деревянный крест, два черных кованых канделябра. Он пробормотал бесцветным голосом. «Ладно, доктор, можете начинать». «Жертва — женщина балкано-кавказской расы. Мышечный тонус позволяет предположить, что ей было от 20 до 30 лет. Полноватая, 70 килограммов при росте в 1,60 м. У нее была очень белая, характерная для рыжеволосых людей кожа, так что ее физический тип полностью совпадает с типом первых двух жертв. Наш убийца любит именно таких. Лет 30, рыжие, пухленькие». Скарбон произносил слова монотонно, словно читал текст отчета, стоившего ему бессонной ночи. Шифер спросил, «Ничего особенного нет?» «Что вы имеете в виду? Татуировки, проколотые уши, след от обручального кольца, следы, которые убийца мог не заметить?» «Нет». Цифер схватил левую руку трупа и повернул ладонью к себе. Поль вздрогнул. Он никогда не осмелился бы на подобный жест. «Никаких следов хны?» «Нет». «Нерто сказал мне, что состояние пальцев выдает в ней портниху. Что вы об этом думаете?» Скарбон кивнул, соглашаясь. «Да, все эти женщины долго занимались ручным трудом. Это совершенно очевидно». «А вы согласны насчет шитья?» «Трудно сказать точно. На подушечках следы уколов, между большим и указательным пальцами мозоли, возможно, от утюга или от швейной машинки». Он поднял глаза. «Их нашли недалеко от квартала Сантье, так ведь?» «И что же?» «Это работницы турчанки». Шифер никак не отреагировал на утверждение врача. Он продолжал осматривать тело, и Поль, сам того не желая, подошел ближе. Он увидел на боках, на груди, плечах и бедрах черные, рвано-резанные раны. Некоторые были такими глубокими, что виднелись кости. «Расскажите нам вот об этом», — приказал Шифер. Врач придвинул к себе блокнот. «На теле этой жертвы я насчитал 27 порезов, поверхностных и глубоких. Можно утверждать, что пытки становились все более жестокими, как и в случае с первыми двумя жертвами. Вывод: трех женщин пытал один и тот же человек». «Каким орудием?» «Боевым ножом из хромированной стали, с дополнительным лезвием пилой. Стандартный армейский нож, описание соответствует десятку моделей. На нескольких ранах четко видны следы зубцов». Щитовод склонился над ранами на груди жертвы, черные кружки походили на укусы или следы прижиганий. Когда Поль увидел эти отметины на теле первой жертвы, ему в голову пришла мысль о дьяволе, решившем полакомиться невинным человеческим телом. «А это?» — спросил Шифер, указав пальцем на отметины на теле. «Это укусы?» «На первый взгляд, ожоги. Но я нашел рациональное объяснение. Я думаю, убийца использует автомобильный аккумулятор, как электрошокер. Точнее, он пропускает ток через разводной ключ. На губах отметина от этого инструмента. Рискну предположить, что он обливает жертвы водой, чтобы боль от ударов током была еще сильнее. Отсюда черные следы. У последней на теле таких отметин около 20». Он махнул свернутым в трубку отчетом. «Вот все здесь». Шифер подошел к секционному столу на уровне ног трупа, сине-черных, согнутых под немыслимым углом. «А здесь?» Скарбон подошел к телу и встал с другой стороны. Сейчас они напоминали двух топографов, изучающих карту местности. На рентгеновских снимках четко видно, что хрящи, плюсны и фаланги искорежены, раздавлены. Я насчитал 70 осколков костей, вонзившихся в мягкие ткани. Никакое падение не могло привести к подобным повреждениям. Убийца бил каким-то тупым предметом, железной трубой или бейсбольной битой. Двух других женщин пытали так же. Я справлялся, подобная техника используется в Турции. Филака или Филика, я не уверен. Шифер произнес с гортанным акцентом. «Альфа-лака». Поль вспомнил, что Цифер бегло говорит на турецком и арабском. «Я могу сходу назвать вам десяток стран, где практикуется такая пытка». Скарбон сдвинул очки на кончик носа. «Да, конечно. Экзотики нам и впрямь хватает». Шифер переместился к животу жертвы, схватил одну из мертвых рук. Поль заметил черные распухшие пальцы. Патологоанатом начал давать пояснение. «Ногти вырвали клещами. Подушечки сожгли кислотой». «Какой именно?» «Это установить невозможно. Мог убийца сделать это после смерти жертвы, чтобы уничтожить отпечатки пальцев?» «Если и так, то цели своей он не добился. Узоры на пальцах просматриваются очень четко». «Нет, тут скорее еще одна пытка. Убийца хотел использовать все возможности». Цифер положил руку на место. Теперь все его внимание было сконцентрировано на зияющем влагалище. Врач тоже смотрел на рану. Теперь они напоминали уже не топографов, а мясников. Ее изнасиловали. Не в сексуальном смысле этого слова. В первый раз за этот день Скарбон, казалось, заколебался. Поль опустил глаза и увидел изуродованное женское влагалище. Внешние части — большие губы, малые губы, клитор — были вывернуты наизнанку, словно кто-то решил насильственно изменить анатомическое строение тела. Врач откашлялся и начал объяснять. Он загнал ей внутрь какой-то похожий на дубинку предмет, утыканный бритвенными лезвиями. Вы видите, как изрезаны вульва и внутренняя часть бедер. Настоящая резня. Клитор отрезан, как и половые губы. В этом причина столь сильного внутреннего кровотечения. У первой жертвы точно такие же раны. У второй... Он снова замолчал, не в силах продолжать. Шифер поймал его взгляд. «Так что у второй?» «Там все было иначе. Я думаю, он использовал что-то живое». «Живое?» «Какого-то грызуна. Внутренние органы покрыты укусами и разорваны до самой матки. Кажется, подобные пытки весьма распространены в Латинской Америке». Полю казалось, что голова его стиснута тугим обручем. Он знал все эти детали, каждая жестоко ранила его. От любого слова горлу подкатывала тошнота. Он отступил к чаше с ароматизированной водой, машинально обмакнул пальцы в сосуд и тут же вспомнил, что его спутник несколькими минутами раньше поступил так же. Он поспешно отдернул руку. «Продолжайте», — хриплым голосом приказал Шифер. Скарбон ответил не сразу, и в бирюзовой комнате повисла тишина. Все трое понимали, что оттягивать дальше нельзя. Им придется перейти к осмотру лица. «Это самое сложное», — начал, наконец, патологоанатом, очертив указательными пальцами рамку вокруг обезображенного лица. Было несколько этапов насилия. Объясните. Во-первых, ушибы. Лицо представляет собой одну большую гематому. Убийца бил долго и свирепо. Возможно, надев кастет. В любом случае, что-то металлическое. И это был не кусок трубы и не молоток. Дальше порезы и рваные раны. Они практически не кровоточили. Следовательно, их нанесли постмортем. Они подошли совсем близко к маске воплощенного ужаса и могли разглядеть глубокие раны не на фотографиях, а вживе. Лоб и виски были изрезаны в лохмотья. Щеки изрыты ямами, нос сломан, подбородок раздроблен, губы истерзаны. Сами видите, он резал, рвал, пилил. Поражает его усердие. Он, как артист, отделывал свое произведение. Это его стиль, это его подпись. Нерто полагает, что убийца пытается копировать... Я знаю, что он думает. Сейчас меня интересует ваше мнение. Скарбон отступил на несколько шагов, заложив руки за спину. Этот убийца одержим лицами. Они завораживают и вызывают у него гнев. Он лепит их, отделывает, одновременно уничтожая человеческую индивидуальность. Шифер пожал плечами, показывая, что не склонен верить этой гипотезе. Отчего же она в конечном итоге умерла? Я уже сказал, от внутреннего кровотечения, вызванного травмами внутренних органов, в основном генитальных. Думаю, из нее вытекла вся кровь. А две другие? Первая тоже от кровотечения, если только сердце прежде не остановилось. Самым тривиальным образом, от ужаса. Резюмируя, скажу коротко. Всех убило страдание. Мы делаем анализ ДНК последней жертвы. Проводим токсикологический анализ. Но я не думаю, что результат будет иным, чем в первых двух случаях. Скарбон сухим и, пожалуй, слишком торопливым жестом отдернул простыню. Шифер подошел ближе и спросил. «Вы можете восстановить хронологию событий?» «Расписание составить, конечно, не возьмусь, но могу предположить, что эту женщину похитили 3 дня назад, то есть в четверг вечером. Она наверняка выходила с работы. Почему?» «Желудок был пуст, как и у первых двух. Он подкарауливает их по пути домой. Давайте обойдемся без предположений». Эксперт раздраженно продолжил. «Затем, в течение 20-30 часов, ее подвергали пыткам». «Как вы определили срок?» «Она отбивалась, пыталась вырваться. Веревки очень глубоко врезались в тело. Раны начали уже гноиться. Время можно восстановить именно благодаря нагноениям. 20-30 часов. Вряд ли я намного ошибся. В любом случае, таков порог чувствительности человека». Шифер расхаживал по залу, глядя в зеркально-синий пол. «Вы можете дать нам хоть какую-нибудь зацепку насчет места преступления?» «Возможно». Поль вмешался в разговор. «Что именно?» Скарбон издал губами звук, напоминающий щелчок кинохлопушки. «Я обратил на это внимание и у двух других жертв. Но у последней женщины проявления особенно заметны. У нее в крови пузырьки азота». «И что это означает?» Поль вытащил блокнот. «Странно. Это может означать, что тело при жизни было подвергнуто воздействию давления более высокого, чем атмосферное. Ну, такого, например, как в морских глубинах». Врач впервые упомянул это странное обстоятельство. «Я не ныряльщик», — продолжал он, — «но это явление хорошо известно и изучено. По мере того, как вы погружаетесь, давление растет. Азот, содержащийся в крови, растворяется. Если подниматься потом слишком быстро, не соблюдая уровней декомпрессии, азот стремительно возвращается в газообразное состояние, и образуются пузырьки». Шифер казался по-настоящему заинтересованным. «Именно это и произошло с жертвой?» «Да, со всеми тремя. Пузырьки азота взрывались, продвигаясь по организму, что доставляло этим женщинам дополнительные страдания. На 100% я не уверен, но мы, скорее всего, имеем дело с травмой ныряльщика». Поль переспросил, делая пометки в блокноте. «Они погружались, или их погружали на большую глубину?» «Этого я не говорил. По словам одного нашего интерна, который занимается морскими погружениями, тела испытали воздействие давления как минимум в 4 бара. Такая величина регистрируется на 40-метровой глубине. Мне кажется несколько проблематичным найти подобную толщу воды в Париже. Думаю, скорее их помещали в камеру высокого давления». Поль быстро записывал. «А где применяются подобные камеры?» «Это нужно узнать. Существуют камеры декомпрессии, которые используют профессиональные ныряльщики. Но вряд ли такие есть в Иль-де-Франс. Кроме того, в некоторых больницах тоже установлены камеры высокого давления». «В больницах?» «Да. Их используют для лечения больных с нарушениями кровоснабжения. Диабет, высокий холестерин. Высокое давление позволяет напитать организм кислородом. В Париже существует 4 или 5 таких барокамер. Но я не думаю, что наш убийца имеет доступ в больницу. Лучше поискать в промышленности». «В каких отраслях применяется подобная техника?» «Понятия не имею». «Ищите, это ваша работа». «Повторяю еще раз, я ни в чем не уверен. Возможно, присутствие этих пузырьков объясняется совершенно иными причинами. Если так, я их не знаю». Шифер спросил. «Есть ли на 3 трупах нечто, дающее представление о нашем убийце в физическом смысле?» «Ничего. Он очень тщательно их моет и в любом случае работает в перчатках. Не вступает с ними в сексуальный контакт, не ласкает, не целует. Не его стиль. Совсем не его. Ваш человек — это вообще клинический случай. Он как будто запрограммирован. Этот убийца бесплотен». «Его безумие возрастает с каждым новым убийством?» «Нет. Пытки он применяет в строго определенном порядке. Он одержим злом, но никогда не теряет контроля над собой». Скарбон криво улыбнулся. «Организованный убийца, как пишут в учебниках по криминалистике». «Что его, по-вашему, возбуждает?» «Страдания. Страдания в чистом виде. Он мучает их старательно и очень тщательно, до самой смерти. Его возбуждает боль. Он питается страданиями жертв. В подоплеке глубинная, животная ненависть к женщинам, к их телам и лицам». Шифер обернулся к Полю, издав злой смешок. «Мне сегодня решительно везет на психологов». Лицо Скарбона залилось краской. «Судебная медицина — это всегда психология. Жестокость, с которой мы имеем дело, есть всего лишь проявление больного мозга». Полицейский кивнул и, не переставая улыбаться, подхватил отчет о вскрытии, который Скарбон положил на соседний стол. «Спасибо, доктор». Когда Шифер открыл дверь, находившуюся между окнами, в помещение ворвался солнечный свет, похожий на поток молока, хлынувший с небес. Поль спросил, кивнув на другой экземпляр отчета, «Я могу его взять?» Врач несколько мгновений молча смотрел ему прямо в глаза, потом поинтересовался. «Ваши начальники в курсе насчет Шифера?» Поль изобразил широкую улыбку. «Не беспокойтесь, все под контролем». «Я беспокоюсь за вас. Он чудовище!» Поль вздрогнул. Патологоанатом добил его, произнеся с полной убежденностью. «Он убил Газиля Гемета». Имя пробудило воспоминания. Октябрь 2000-го. Турок, погибший под поездом. Против Шифера выдвинуто обвинение в убийстве. Апрель 2001-го. Прокуратура загадочным образом закрывает дело. Он ответил ледяным тоном. «Тело было раздавлено. Вскрытие ничего не смогло доказать. Я делал повторную экспертизу. Лицо было ужасно изуродовано. Один глаз вырвали из орбиты. На височных костях сохранились следы пыток сверлом». Он кивнул на прикрытый простыней труп. «Вполне на равных с вашим убийцей». Ноги у Поля стали ватными. Он не мог позволить себе усомниться в человеке, с которым собирался работать рука об руку. «В отчете говорилось только о ранах на теле, и...» «Они убрали из документа мои комментарии. Они его покрывают». «Кто эти они?» «Они боятся. Они все боятся». Поль шагнул назад в яркую белизну коридора. Клод Скарбон выдохнул, снимая резиновые перчатки. «Вы заключили союз с дьяволом». «Они называют это Искеле. Искеле». «Что?» «Можно перевести как «пристань» или «платформа отправления». «О чем вы говорите?» Поль присоединился к шиферу в машине, но с места не трогался. Они находились во дворе корпуса Визаля в тени тонких колонн. Цифер продолжил. «О главной мафиозной организации, контролирующей доставку турецких нелегалов в Европу, а они находят им работу и жилье. Устраивают так, чтобы в каждой подпольной мастерской работали люди из одних мест. В некоторых заведениях в Париже горбатятся только односельчане из анатолийской глуши». Шифер замолчал, побарабанил по дверце ящика для перчаток, потом продолжил. «Цены у них разные. Самые богатые могут заплатить за билет на самолет и дать взятку таможеннику. Они десантируются во Франции с липовым разрешением на работу или с фальшивым паспортом. Самые бедные плывут в трюме грузового корабля через Грецию или едут в кузове грузовика через Болгарию. Но рассчитывать в любом случае нужно тысяч на 200 как минимум. Семья на родине в деревне складывается и собирает около трети суммы, а нелегал 10 лет выплачивает остальное». Поль смотрел на чеканный профиль шифера на залитом солнцем стекле. Ему десятки раз говорили об этих сетях, но он впервые услышал столь точное и подробное описание. Полицейский с серебристо-седым ежиком волос снова заговорил. «Ты представить себе не можешь, как хорошо организованы эти ребята. У них все задокументировано — имя, место рождения и работы, состояние долга каждого нелегала. По электронной почте они общаются с компаньонами в Турции, которые оказывают давление на семьи, а сами ведут все дела в Париже. Заменяют собой почту, банки, посольства. Хочешь послать игрушку одному из детей? Обратись в Искеле. Ищешь гинеколога? Искеле даст тебе адрес врача, который закроет глаза на твой статус во Франции. У тебя проблемы в мастерской? Искеле поможет разрешить спор. Они знают обо всем, что происходит в турецком квартале, хотя специально их никто не информирует». Поль наконец понял, куда клонит шифер. «Думаете, они в курсе убийств? Если эти девушки действительно были нелегалками, их хозяева обязательно проинформировали Искеле. Во-первых, им нужно было узнать, что происходит. Во-вторых, заменить исчезнувших. Убитые женщины — это потерянные деньги». Поль спросил с надеждой. «Вы думаете, они могут идентифицировать этих работниц? В каждом досье есть фотография, адрес в Париже, имя и координаты нанимателя». Заранее зная ответ, Поль все-таки задал вопрос. «Вы знаете этих людей?» «Главу Искеле в Париже зовут Марик Чезиуш. Все называют его Мариус. У него концертный зал на Страсбургском бульваре. При мне родился один из его сыновей». Он подмигнул. «Так мы едем или нет?» Поль несколько мгновений смотрел на Жан-Луи Шифера. «Вы взяли в команду дьявола». Возможно, Скарбон был прав. Но мог ли он пожелать лучшего партнера, охотясь на ту дичь, которую пытается затравить?